Delay. Нет, по-русски это звучит намного ласковей. Задержка. Эхо. Это простой плагин, который добавляет к вашему голосу эхо однократное или сколько вы там захотите, которым можно регулировать частоту вот этих вот откликов и длину хвоста. Переходим сразу к программе. Область 000 голосовое демо. Вав редактор 1. И отслушаем, что у меня тут есть. Пробел. Раз, два, три. Проверяем плагин задержка-эхо. Вот такой вот у нас сегодня демофайл. Плагин Delay находится под меню эффекты. Горячая клавиша Alt плюс E русская. Эй, Костик Мирер, 1 из 19. Чтобы попасть в подменю с этим плагином, нажимаем русскую букву E. Множественная ритмическая задержка. А чтобы показать, что это подменю, выйду стрелкой влево. Задержка косая черта эхо подменю. Вот так у нас оно называется. И заходим снова вправо. Множественная ритмическая задержка, 1 из 2. Это более страшный зверь. Мы переходим к простому. Простой, 2 из 2. Заходим сюда. Простая задержка 000 голосовое демо.вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено, без названия. Ищем дефолтный пресет. Сис Большой каньон. Сис сбросить назначение по умолчанию. Вот у нас дефолтный пресет. И на его примере мы будем разбираться с настройками. А их здесь всего 4. Два ползунка. Один регулирует громкость исходного сигнала. Другой регулирует громкость эффекта. Дальше будет у нас установка промежутков времени между задержками и так называемая обратная связь. Заходим табом и смотрим все по порядку. Диалог минус 6.0 дБ, минус 6.0 дБ. Прямой на выходе, от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Прямой на выходе. Ползунок, отвечающий за регулировку громкости исходного сигнала. То бишь, в нашем случае, голоса. По умолчанию он стоит на пометке минус 6.0 дБ. Минус 6 дБ. Клавишей Home сбросим его в 0. Перевод строки 0.0 дБ текст только для чтения. Управлять этими ползунками просто. Стрелками ходим по 0,1 дБ, страницами вверх и вниз по 1,1 дБ. Джазоманы для контроля ползунка включают у себя полное подсвечивание джоза по комбинации клавиш Insert русская I или английская S. И тогда у них этот ползунок будет говорить сам собой. NVDA-шники вроде меня идут на калькуляторный блок, и после того, как установили с табом на нужный ползунок, нажимаем серый Insert и цифру 6 на калькуляторном блоке, узнаем, на какой позиции он у нас стоит по умолчанию. 0.0 дБ. Вот у меня сейчас уже стоит на 0 дБ, и теперь, когда я его буду двигать стрелками либо страницами вверх и вниз, с помощью клавиш серый Insert и цифра 5, я могу его контролировать. 0.0 дБ текст только для чтения. Клавиша Home уводит этот ползун в нулевую позиции, то бишь в самое начало. Клавиша End уводит ползун в минус бесконечность. Перевод строки. Бесконечность текст только для чтения. Перевод строки. 0.0 дБ текст только для чтения. С громкостью оригинального сигнала разобрались. Переходим дальше. Задержка выхода. От бесконечности до 0 дБ. Редактор пусто. Собственно говоря, все то же самое, только этот ползунок регулирует уже громкость эффекта. Здесь также по целым децибелам ходим страницы вверх и вниз, по десятым стрелками вверх и вниз или влево-вправо. Минус 6.0 дБ. По умолчанию он у нас стоит на минус 6 дБ. Давайте его немножко понизим. Пусто. Минус 10.0 дБ текст только для чтения. Я думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы и дилей был негромкий, и в то же время его было слышно. Идем табом дальше. Время задержки от 0.001 до 5.0 сек. Редактор выделено 0.100. Стали на редактор, которым можем выставлять время задержки. Если задержка у нас однократная, как эхо, простое, однократное, то здесь мы просто выставляем время задержки отклика. В данном случае у нас сейчас стоит 0,001 секунды. Минимальное значение 0,001 секунды, максимальное значение 5 секунд или 5000 миллисекунд. Давайте поставим здесь 0. Выделение удалено. 0 целых. Запятая. Запятая. 2. 5. 0. 250. Время задержки от 0.001 до 5.0 сек. Редактор выделено 0.250. Вот, пожалуйста. 0,250 тысячных секунды. Мы выставили время задержки. Если бы мы сделали реверберацию мультишаговой, то бишь многократной, то время между каждым откликом у нас бы составило четверть секунды, 250 тысячных секунды. Идем табом дальше. Редактор пусто. Стали на ползунок, который делает все то же самое, что текстовый редактор. В данном случае немножко наоборот. Сначала идут текстовые редакторы, а потом ползунки. Но неважно. Идем дальше. Множественные задержки, обратная связь, флажок не отмечено. Множественные задержки, обратная связь. Это то, о чем я говорил немножко раньше. По умолчанию флажок снят. Давайте пока его пройдем и сходим на просмотр. Послушаем, что у нас получилось. Ок, от предпросмотра кнопка. Раз, два, три. Проверяем плагин задержка-эхо. Как видим, у нас тут все просто. Голос и вторичный отклик, который повторяет все те же самые частоты, только чуть-чуть тише по уровню общей громкости. Сейчас я вернусь на тот флажок. Отмена ок кнопка. Множественные задержки, обратная связь, флажок не отмечено. Поднимаю этот флажок. Пробел отмечено. И у меня открылись дополнительные настройки, попасть в которые я могу клавишей Tab. Время спада от 0.1 до 20.00 сек. Редактор выделено 0.1. Время спада. Здесь мы можем управлять временем спада нашего дилея. Сколько времени у нас будет затухать эхо? В данном случае у нас стоит 0,1 не выделено. 0,1. 0,1 секунды. Фактически ничего. Если я сейчас поставлю 1,0. Время спада от 0,1 до 20.00 сек. Редактор выделено 1,0. Одну секунду. Это значит, что время спада нашего эха будет составлять ровно 1 секунду. Поскольку у нас время между откликами составляет ровно 250 миллисекунд, это значит, что за секунду эхо наше повторится 4 раза. Вот сейчас сходим на просмотр и послушаем. Ок, отмена кнопка. Предпросмотр кнопка. Пробел. Раз, два, три. Проверяем плагин задержка-эхо. Как видим, точнее слышим, что оригинальный голос говорит, а после него еще 4 отражения, которые постепенно затухают. А точнее сказать, каждое из отражений звучит все тише, тише и тише. Если я сейчас поставлю не 1 секунду спада, а 2 секунды. Отмена ок кноп. Время спада от 2. Выделение удалено. Время спада от 0.1 до 20.00 сек. Редактор выделено 2.0. 2.0. Перехожу табом на кнопку просмотр. Ок, отмена кнопка. Предпросмотр пробел. Раз, два, три. Проверяем плагин задержка-эхо. Пробел. Ну вот такой вот у нас получился длинный такой хвост. А если мы сейчас замедлим частоту откликов, поскольку у нас сейчас редактор, который определяет время задержки после первичного сигнала, то в данном случае этот редактор у нас будет регулировать еще и частоту откликов. Время задержки от 0.001 до 5.0 сек. Редактор выделено 0.250. Время задержки. А в данном моменте этот редактор еще и служит определителем частоты вот этих задержек и промежутком времени между ними. Кому как удобнее, тому так и считать. Стираю 3 последние цифры. Пусто. 0.5.2. И пишу 500. 5.0.0. Время задержки от 0.001 до 5.0 сек. Редактор выделено 0.500. И иду на кнопку просмотр. Ок, отмена кноп. Предпросмотр кноп. Пробел. Раз, два, три. Проверяем плагин задержка-эхо. Как слышим, что частота наших задержек уменьшилась, поскольку мы поставили более длинный промежуток времени. А если бы это был не мультисигнальный ревербератор, то есть если бы сейчас мультисигнальность отключили, вот эти повторы. Пробел не отмечено. Вот так вот выключили. И теперь сходим на просмотр. Ок, кнопка. Отмена кнопка. Предпросмотр. Пробел. Раз, два, три. Проверяем плагин задержка-эхо. Пробел. То этот редактор снова начал регулировать время задержки, потому что эхо теперь у нас одиночное, без повторов, без длинного хвоста. Вот так вот работает простой дилей.